Мэйси наслаждалась обществом Ларри Эммерлинга. Она могла уверенно сказать, что он умел обращаться с женщинами так, что им хотелось, фигурально выражаясь, стащить с себя трусики, едва они переступали порог почты. И, пожалуй, некоторым случалось осуществить это желание. Ларри оказался остроумным и многознающим человеком, так что Мэйси уже начала понимать географию острова. Эммерлинг велел ей свернуть направо, и они поехали по дороге, поднимающейся в гору, пока не добрались до главной смотровой башни острова. У нее было 5 этажей, 4 из которых с горизонтальными окнами на 3 стороны. Бетонные карнизы отбрасывали тень на каждое окно. Наверху торчала одинокая труба. 5 ступенек, усыпанных осколками стекла, вели к стальной двери со сломанным замком. Дверь была открыта. «Дети», — объяснил Эммерлинг, — «Джо старается держать башню на замке, но они все время сбивают его». «Можно я взгляну?» — спросила Мэйси. «Сунь свой нос», — улыбнулся Эммерлинг. «Я останусь здесь и покурю». Они вышли из эксплорера. Ларри сошел с дороги вниз, чтобы прикурить, украдкой посматривая, как Мэйси взбирается по ступенькам. «Чудо, как хороша!» — подумал он. «Если бы мне было...» Эммерлинг попытался произвести расчеты, но потом бросил это занятие, потому что оно расстраивало его и вгоняло в депрессию.